Разговор закончился несколькими пояснительными фразами, причем Распутин присовокупил. «Мы с тобой уживемся хорошо. Я еще никому таких писем не писал». После двух недель доктор Липпердт был в Петербурге. «Очень гладко закончились наши хлопоты в пользу сосланных в Сибирь польских помещиков, которых по обвинению генерала Брусилова сослали в Сибирь за то, что они будто бы из своих имений на Галицийском фронте сообщали неприятелю по телефону сведения о передвижениях войск. Я находился в отличных отношениях с деканом католического Невского прихода в Петербурге патером Казимиром. Патера просил один галицийский ксенс похлопотать в соответствующих учреждениях за сосланных помещиков. Между тем, как ксенс считал нужным передать это дело папе, патер Казимир счел более целесообразным обратиться ко мне. С Распутиным патер Казимир был уже знаком с одного кутежа. Я ему посоветовал обратиться к Распутину. Казимир не хотел обращаться к нему как частное лицо, а направился к нему в своем служебном одеянии. Этим Распутин счел себя очень польщенным. Возбужденное против поляков дело по обвинению их в шпионаже он считал необоснованным. Он предложил патеру Казимиру прислать к нему жен и детей сосланных. «Я им поясню, каким путем они могут добиться освобождения своих кормильцев», — заявил он. Спустя две недели в Петербург приехала делегация польских помещиков, среди которых находились также жены и дети сосланных помещиков. Казимир привел их ко мне. Вызванный по телефону на мою квартиру Распутин отнесся к полякам очень любезно и приветливо. «Мы все славяне», — сказал он, — «и я хочу вам помочь. И прошу находящуюся между вами потомку бурбонов и одного из делегатов меня сопровождать. Я вас представлю царице, и вы скажете, что, несмотря на все, вы все же остаетесь верными престолу и находитесь без защитников». «А потом что?» — спросил один из поляков. «Остальное уже сделаю я сам», — ответил Распутин. На другое утро, уже в 8 часов, я доставил поляков к Распутину, где уже находился автомобиль охраны. Распутин поехал с ними в царское село. Царь в то время находился на фронте. Царица милостиво приняла поляков в своем лазарете и спросила Распутина, что мне делать. «Напиши письмо к папе и пошли его с поляками в главную квартиру. Кроме того, телеграфируй Воейкову, чтобы он позаботился о приеме их царем». «Хорошо», — сказала царица, — «я напишу Воейкову, чтобы допустили поляков к папе. Поляки должны мне подать прошение, на котором я напишу «согласно», и которое я с курьером пошлю папе. Таким образом, прошение получится в главной квартире еще до приезда туда поляков». Мой сын Семен составил прошение, которое я доставил царице, и она его направила в главную квартиру. Поляки выехали в Могилев. Через час после приезда они были приняты царем, который заявил им, что для него все иноверцы равны. «Я верю вам, в 8 или 10 дней сосланные вернутся, если только им не помешает непогода», — сказал им царь. Царь еще раз спрашивал их о польских делах и похвалил их за то, что они заступаются друг за друга. После 11 дней поляки вернулись. Но не всегда наши хлопоты заканчивались столь успешно. В ряде предпринятых преследований против евреев Николаем Николаевичем самым тяжелым является его жестокий прием по отношению к еврейским цадикам, особенно евреями, почитаемых священнослужителей, не ожидавших и не заслуживавших такого преследования. После занятия Львова и Карпат было отдано распоряжение о закрытии всех принадлежащих евреям ветряных мельниц. Военное командование опасалось, что при помощи мельничных крыльев могли передаваться сигналы о передвижении войск. Но так как наступила еврейская Пасха, то евреи всеми способами добивались открытия мельниц, чтобы заготовить муку для мацы. Очень неохотно на это согласились военные власти. По несчастному стечению обстоятельств, как раз в это время русские понесли небольшое поражение. Николай Николаевич сразу признал виновными евреев.